закладываем прочную основу. Эпиграф. Я страшно любила их дом. Все в нем дышало стариной, было изрядно потертым, но прочным и добротным. И весь он пропах ароматом простой еды. Сьюзен Страсберг. Конец эпиграфа. По многим причинам некоторые дедушки и бабушки очень неохотно сближаются со своими внуками. Возможно, у бабушки были напряженные отношения со слишком назойливой свекровью, когда она сама воспитывала детей, и теперь она не желает повторять эту ошибку. Иногда дело в нерешительности, застенчивости или нежелании брать на себя ответственность. Или ваши родители до сих пор не могут забыть старых конфликтов и не понимают, что теперь-то они нужны и востребованы. Некоторые просто не умеют пользоваться новомодными предметами ухода за детьми. Многие из них, воспитав уже 4 внуков, так и не научились раскладывать и складывать современную прогулочную коляску. Некоторые бабушки и дедушки ждут приглашения от детей, чтобы сблизиться с внуками. Дело здесь еще и в том, что даже в наше время матери берут на себя роль сторожа, и родители отца подпускают к детям не так охотно, как своих родителей. Если свекровь продолжает предъявлять права на сына, то невестка скорее станет такой же собственницей по отношению к своим детям. При совместном проживании эти проблемы лишь усугубляются. Одна из моих клиенток, Кэрри, была сильно обижена, когда ее мама-интроверт отказалась сидеть с ее 3 детьми. Я убедила Кэрри спокойно поговорить с мамой и выяснить, в чем дело. Мама призналась, что очень уверенно чувствовала себя с 2 первыми внучками, которые, как и она, родились интровертами. Но когда появился внук-экстраверт Джейк, с которым проблемы были и у родителей, женщина просто испугалась. Она подумала, что не сможет с ним справиться, что обидит Джейка. После этого разговора Кэрри все поняла. Теперь родители привозят всех 3 детей, только когда за ними может присмотреть папа Кэрри. Дети все равно бывают у бабушки довольно часто, но только по одному. От этого узы, связывающие маму Кэрри с ее внуками, стали еще прочнее. Простите своих родителей. Иногда сами родители препятствуют близким отношениям детей с бабушками и дедушками. У каждого на это свои причины. Некоторые родители боятся, что бабушки и дедушки окажутся лучшими наставниками и воспитателями для их детей, чем они сами. Мне доводилось встречать взрослых людей, которые так и не изжили обиду на родителей за давние ошибки, в частности, за то, что их в детстве, как им кажется, обделили. Они не принимают родителей, даже уже состарившихся. Если ваши родители незаконченные эгоисты, не психически больные и не алкоголики, если они не причиняют вам теперь никакого вреда, то постарайтесь простить им прошлые грехи. Многих из нас в детстве разочаровывали собственные родители, но, как правило, это были уставшие от жизни, раздавленные невзгодами люди, мало что понимавшие в воспитании детей. Не бередите старые раны. Помните, что ваши родители тоже повзрослели и поумнели. Сделайте подарок своим детям. Они припомнят этот урок, когда повзрослеют и обзаведутся собственной семьей. Однажды мне пришлось столкнуться с родителями, которые ревновали своих детей к старикам и другим родственникам. Рано или поздно это приведет к трагедии. Ревность вернется как бумеранг и испортит отношения родителей с их собственными детьми, когда те вырастут. Многие клиенты рассказывали мне, что до сих пор не могут простить своих родителей, которые не давали им общаться с бабушками и дедушками. Нет ничего страшного в том, чтобы время от времени отдавать маленького ребенка бабушкам и дедушкам, ведь это не навсегда. К тому же имейте в виду, что ребенок будет расти и неизбежно отдаляться от вас. Дедушки и бабушки знакомят внуков с новыми для них моделями поведения, на которые можно равняться. Они учат детей любить больше, а не меньше. Впоследствии ваши же дети скажут вам спасибо. Вот несколько способов укрепить мосты, соединяющие разные поколения. Поймите, чем больше вокруг вашего ребенка любящих людей, тем лучше. Скажите своим родителям, что вы благодарны им за попытки понять ваших детей. Если вы воспитываете детей не так, как ваши родители воспитывали вас, то признайте, что время идет, и они могут измениться в лучшую сторону. Дайте им понять, что вы цените их способность учиться новому. Обсудите с родителями проблему разницы в характерах, особенно в том, что касается вашего ребенка-интроверта. Пусть родители знают, как много значит для вашего ребенка их любовь, привязанность и интерес. Предложите им ответить на вопросы анкеты и поинтересуйтесь, чувствуют ли они влияние характера на свою личную жизнь. Объясните, что ребенок-интроверт по-разному ведет себя в незнакомой и знакомой обстановке. Расскажите родителям, что нужно вашему маленькому внутреннику, чтобы он чувствовал себя комфортно. Убедите ваших детей посылать бабушкам и дедушкам поздравительные открытки, электронные письма, рисунки или поделки. Не забывайте благодарить за подарки. Энди очень понравились книги, которые вы ему прислали. Старайтесь поддерживать тесное общение ваших детей с их бабушками и дедушками.